Его женой стала Ксения Жаковская. Она была племянницей крупнейшего на юге России подрядчика Данила Кирилловича Волохова. В то время Волохов приступил к постройке в Севастополе адмиралтейства, новых верфей. Возможно, не без содействия Волохова, Пальм был откомандирован в штаб 5-го корпуса в Одессу. В Одессе молодожены поселились на Ришельевской, в доме которым владел богач и меценат Абаза. До меня дошли слухи, что тонкий расчет зацепился за какие-то крючки и погиб для света, писал Пальм Краевскому. Теперь у меня времени много, и по старой привычке я все-таки мараю бумагу. Из этого марания формируется история старика Вязникова, роман в двух частях. Первая часть уже написана. Этим романом я поквитаюсь с литературными долгами перед вами и перед Очкиным. Я так виноват перед ним, что даже и писать к нему совестно. Обещанных повестей у Чарсу и Салгирская долина я не посылаю к вам, потому что не совсем доволен ими. Пусть полежат, созреют, и тогда вы их получите. В конце лета Пальм послал несколько своих новых стихотворений поэту Николаю Щербине, с которым познакомился еще в первый свой приезд в Одессу. В письме просил передать предлагаемые стихи в «Москвитянин». Щербина был знаком с редакцией этого журнала. «У меня теперь, — писал Пальм, — собралось довольно много пьес, которые намерен я печатать под одним заглавием — «Поминки юности», если москвитянин того пожелает». Но москвитянин печатать его новые стихи не пожелал. Или, может быть, просто не смог. Эти стихи так никогда и не были напечатаны и, должно быть, пропали совсем. Неизвестно, знал ли Пальм, что до него в тот же москвитянин предлагал свои новые стихи и также безуспешно другой Петрашевец, Балосогло. Хотя Александра Балосогло не приговаривали к расстрелу и не выводили на Семеновский плац, судьба его оказалась трагичнее судьбы многих осужденных друзей. Высланный в глухой Петрозаводск, он обречен был прозябать там в нищете и беспросветности. Стязали душу письма из Петербурга от жены с жалобами на болезни и полуголодное существование детей. А ведь сам Дубельт, когда Балосогло отправляли в ссылку, сладкогласно обещал улучшить его бедственное положение. Но теперь эти обещания напоминали ссыльному нянькину присказку в утешении ребенку. «Вот подожди, душенька, прилетят гуси, пойдет дождик, вырастут грибы, мама приедет и даст тебе пряничек». Наконец, в мае 1851 года он не выдержал, и чтобы попасть хоть на один день в Петербург, а там хоть куда угодно, ошеломил местные власти заявлением, что должен сообщить государю-императору государственную тайну про верховную измену генерал-лейтенанта Леонтия Васильевича Дубельта, но только самому государю и никому другому. И Балосогло под конвоем отправились в Петербург. А привезя в столицу, заключили в Петропавловскую крепость, в Алексеевский Равелин, во второй раз. Император выслушать его, разумеется, не пожелал, поручил это дело шефу жандармов графу Орлову. Тогда Балосогло, сидя в каземате, пространно, сумбурно и не слишком дипломатично, изложил на бумаге то, что хотел сказать. Он написал, что возглавляющий третье отделение Дубельт — это внутренний враг государства. Кто же, как не он, тайный тиран всех вместе со мною, честных людей России? Кто, как не он, имеет наибольшую возможность вредить всем и каждому? Балосогло написал, что есть в России силы, толкающие царя подтверждать каждым актом своей государственной и личной воли нелепые слухи о малоумии, жестокости и самонравии государя-императора. Вы в числе глава третьего отделения, виртуоз на сочинении бунтов и заговоров против Его Величества, такими молодыми или вечно молодыми головами, как я, ваш покорный слуга Простофиля. Балосогло заявлял, «Не личная злость или месть, или что бы то ни было другое подобное, руководила мною в обвинении такого мужа, как Леонтий Васильевич, а психологическая необходимость. И нужно, в конце концов, решение целым светом, подлец я или честный человек, сумасшедший или только измученный до последней степени искатель неприключений